Глава 6. 5. Амшель. Русские ряды. Академия управления. Многогранник пересчитал в моем теле каждую косточку. Прощупал и просветил насквозь каждую клетку. Собрал и разобрал меня, а потом просто вернул на место. Я обнаружил себя там же, где и был. Щеки были покрыты слезами, с ладони капали алые капли. Кента стоял буквально в метре от меня. Кажется, не позволял никому ко мне приблизиться. Все остальные члены суда тоже вскочили на ноги. Томас, Гуху и Блайт были максимально напряжены. Во взгляде Дзинсуна читалась неприкрытая ненависть. «Старая скверна!» — процедил он сквозь зубы. «Надо было раньше догадаться!» Вибрация. И тут же всплеск. От китайца в мою сторону устремилось нечто. «Дзинсун!» — прогремел Кента, и поток кода поглотило выпущенный японцем скупой волной. «Суд не окончен!» Ванг от этого заметно покачнулся, но на ногах устоял. «Сядь!» — китаец не шелохнулся. «Сядь, или я тебя убью!» На лице Дзинсуна возник бешеный, почти безумный оскал. Аристократ явно не привык, чтобы ему угрожали. Какое-то время я был уверен, что он нападет на японца, с закономерным итогом. Но Ванг все же взял себя в руки. Схватился дрогнувшей рукой за стул и сел обратно за стол. «Алекс!» Обернувшись, я увидел вплотную к помосту Софи, рядом с Франциской. Тут же за их спинами маячили неусидевшие на трибуне Алия и Яна. «Ох, и любят же меня бабы!» «Все в порядке!» — отозвался я и повторил для надежности. «Все в порядке!» Дорогу девушкам прикрывали японцы-администраторы, но чуть что, сомневаюсь, что они бы их удержали. «Пусть все займут свои места!» — проговорил Кента. Его сухой голос снова разнесся по залу. «Немедленно!» И только после того, как все, кроме, получается, меня одного, расселись обратно, японец произнес: «Результат испытания!» Многогранник, заляпанный кровью, все это время лежал на столе. Видимо, я выронил его. «Стихия!» — объявил Кента. «Третий ранг!» Руна на одной из граней предмета горела желтым светом. Судя по всему, цвет как раз и обозначал ранг. А шли они по порядку спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Ну а 9 граней означали... 9 типов влияния? Последняя догадка меня и самого удивила, но других идей просто не было. Выждав несколько мгновений, Кента продолжал. «Культивация!» — раздался его голос. «Пятый ранг!» «Что?» — не понял Томас. «Какая еще культивация?» Удивлен был не он один. Во всем зале подавляющей эмоции было как раз недоумение. Вот только испытывали его все же не все. Гуха смотрел на меня со страхом, будто ожил какой-то кошмар из старой сказки. Даже неуютно было видеть это во взгляде такого крепкого и явно зрелого мужчины. Дзинсун, ну, с ним все понятно. Он про культиваторов явно знал и хорошими парнями их, очевидно, не считал. С Блайтом было интересней. Он тоже знал, я это понял. Но кажется... ладно, не буду торопиться. Ну и оставался Василий Морозов, по лицу которого сложно было что-то прочесть. Хотя довольным он точно не выглядел. Сам пятый ранг культивации в этой системе, судя по всему, примерно и соответствовал ступени великого сплавления Кань-Или, 7, из моего прежнего мира. Я был уверен, что на этом все закончится, когда заметил, что на многограннике светилась еще одна сторона. Цвет на ней был синий. «Разлом!» — прозвучал голос японца. «Шестой ранг!» А это еще что такое?» На несколько мгновений вокруг повисло молчание. «Что это?» Что характерно, этот вопрос задал уже не Томас, а Василий Морозов, которого, как я думал, до этого вообще в тупик поставить было невозможно. «Тип влияния», — ответил японец после паузы. Все буквально превратились в слух, ожидая продолжения. Я, кстати, не исключение. Но прошло 2 секунды, 3, 5, 10, и тогда стало очевидно, что он больше ничего не скажет. Причем я бы дал равную вероятность как на то, что он не захотел выдавать секрет, как и на то, что он и сам не знал. «Это просто смешно!» — прохрипел Дзинсун с предельно недовольным видом. Это немного вывело всех из оцепенения. Кента спрятал многогранник обратно в карман, поднял глаза на меня. «Вы можете садиться, господин Фэнс». Кивнув, я еще раз повернулся к краю помоста, встретился взглядом с Софи и указал ей на трибуну. Она в ответ яростно замотала головой. За ней хотели спуститься Оливер с Манном, но их уже не пускали администраторы. Я вздохнул, перевел взгляд на Яну. И та, кажется, тоже никуда не собиралась отходить. С одной стороны, конечно, приятно, а с другой, чего балаган-то устраивать? Вот реально, рассудительное это рассудительное, но если заусило, то на своем до последнего будет стоять. И еще ведь хрен поймешь, что это за свое. Не знаю, сколько бы они там еще стояли, но, к счастью, нашелся среди них все-таки разумный человек. Алия осторожно взяла под руку сначала Софи и что-то быстро ей проговорила на ухо. Потом передала сестру в руки Франциски. И уже сама саудитка потянула к трибуне Яну. Наверх они так и не забрались, оставшись стоять на самом краю площадки. Но, по крайней мере, после этого Кента нашел возможность продолжить. «Господин Морозов, прошу вас!» Русский кивнул. «У нас остались поручители», — сказал он. Затем посмотрел на меня, а после оглянулся по сторонам. «Здесь присутствуют гранды, которые могли бы поручиться за Алекса Фэнса. Поручиться своим именем». Это был интересный момент. Очевидно, что за меня мог бы поручиться тот же Ман, но он-то был только собственником, 4. И, соответственно, если уж я претендовал на социальный статус землевладельца, 5, то и поручаться за меня должны были гранды либо такого же статуса, либо выше. Причем по правилам тут я не мог выехать за счет остальных категорий. Поручаться только собственники, значит, выше собственника мне не подняться. И в этом была реальная загвоздка. По той простой причине, что о таких вещах договаривались заранее. Будь у меня полгода в запасе, да ладно полгода, будь хотя бы неделя, я уверен, ни Антон Туров, ни Михаэль Нойер мне бы не отказали. А так... «Так а в чем проблема?» — подал голос Томас. «Я могу за него поручиться». Сказано было его обычным беспечным тоном, но от моего глаза реальные чувства немца не скрылись. Он рисковал, и немало. Старшие родственники такое вполне могли и не одобрить. Я, конечно, понимал, ради чего он это делал, но все равно был благодарен. Томас имел личный статус землевладельца, а значит... «Члены суда не могут участвовать», — прогудел Морозов. «Вот же!» — удивленно проговорил немец, а после бросил на меня слегка виноватый взгляд. «Не получилось». «Бывает», — ответил я спокойно. «А ведь парень мог и знать о запрете. И даже, скорее всего, знал. Ха! Хитрый же гад! Хотя немного он мне все же помог». Теперь, чтобы вызваться, смелости потребуется чуть меньше. «Не думаю, что найдется дурак, который согласится», — проговорил самодовольно Дзинсун. «Пятнать себя связями с мелким обманщиком, замазанным в скверне? Вот же сука узкоглазая!» Самодовольство у китайца получилось далеко не беспечное, а скорее кровожадное. Но подействовало оно явно не хуже. После такого тому же Манну я бы и сам лезть не позволил. И что делать? На самом деле, пара вариантов в голове у меня вертелась, но они мне самому не особо нравились. Во-первых, был Соловьев. Мало того, что я до этого его обработал, мы ведь вместе еще и через ритуал прошли, связь между нами стала только прочнее. При большом желании я мог бы попросить его мне помочь. Он бы не отказался. Во-вторых, был еще... вибрация. Это еще что? Я резко обернулся, снова в ту сторону, где стояли девчонки, и... встретился глазами с Яной, которая явно собиралась что-то предпри... «Я за него поручусь!» — воскликнула она. На ней тут же сосредоточилось множество взглядов. Воспользовавшись секундной растерянностью администраторов и Алии, что все еще держало ее под руку, девчонка прошмыгнула к помосту, где на ее пути встали уже японцы. «Пропустить!» — велел Кента. Она быстро поднялась на помост, повторила. «Я готова поручиться!» «Не глупи!» — раздраженно проговорил Дзинсун. «Ты не слышала, что я сказал? Подумай о своем роде!» Яна в ответ даже взгляда на него не бросила. Как, впрочем, и на меня, хотя мне как раз было бы важно понять, о чем она думала. После ритуала все очень быстро завертелось. И, по сути, мы и парой слов-то едва перекинулись. Хотя обсудить нам реально было что. И произошедшее вообще, ну и клятвы наши, откровенно скажем, чересчур поспешные. Ту же Викторию я знал и лучше, и дольше, не говоря уже о куда более открытом характере системницы. Яна же просто взяла и рискнула собой ради меня. Ну а я потом просто из чувства противоречия ответил тем же. И, в общем-то, логично, что она и сейчас за меня вступается. Последовательности ей было не отказать. И, сука, я ощутил давление. Не физическое, не давление книги перемен. Хотя тут хрен знает, это могло быть и связано. А самое обыкновенное – эмоциональное давление. Девушка явно очень-очень многим рисковала ради меня. С перебором, я бы сказал. И это... В общем, основная мысль у меня была... Ты чего творишь-то, дура? Я, конечно, ценю, но вообще-то это я здесь крутой мужик. И тут за все и за всех отвечаю. Разумеется, это могла быть и хитрая, и охренеть какая наглая попытка заставить меня эту ответственность на себя взять. Эмоциональную, в добавление к ритуальной. И об этом я с какой-то странной и неуместной веселостью подумал, попытка кажется преуспевающая. «Ваше имя, сударыня», — произнес, наконец, русский князь. После долгой-долгой паузы... «Я... нет!» — перебил я. Вибрация. И кажется, это был едва ли не первый раз за очень долгое время, когда я принял судьбоносное решение, не посоветовавшись с книгой. Вибрации, что последовало мгновением позже, мне едва мозги не вскипятило, но подсказывала мне книга в точности то, что я уже и так сделал. Яне нельзя было выдавать себя, прежде чем я проведу ритуал осторожности. То, что она никакая не Тихонова, уже и накуренная макака бы догадалась. Но, во-первых, это не означало, что Дзинсун не сможет устроить ей проблем. Во-вторых, это не означало, что проблем ей не устроят те, кто заставляли ее настоящее имя скрывать. Для чего-то же им это нужно было. Так что... «Нет», — повторил я, чтобы уж все поняли. «От тебя я поручительство не приму». «Почему?» — резко повернулась она ко мне. И мне потребовалось сделать над собой усилие, чтобы не отодвинуться. Уж очень грозно девушка выглядела. Обиделась. Точнее, даже не так, оскорбилась. «Ладно, если мозг есть, поймет». «Не обязан объяснять», — ответил я, скорее для остальных, чем для нее. «Ясно». Вибрация. «Так, меня сейчас, похоже, убивать станут». «Понятно». «Хм». «Ясно и понятно сразу. Мощная комбинация, конечно». Развернувшись, она очень медленно сошла с помоста и с максимально невозмутимым видом двинула в сторону трибуны. Прошла мимо администраторов, мимо Алии и заняла место рядом с Машей, уставившись непроницаемым взглядом перед собой. «Ух, страшно! Но делать нечего». Выдохнув, я уж было совсем решился воспользоваться Соловьевым, когда... «Я подойду», — раздался вдруг голос. Вот уж от кого не ожидал. До такой степени не ожидал, что даже заподозрил какую-то ловушку. К примеру, если он откажется уже после, то... Хм, а повлияет ли это как-то на меня? По идее, не должно. Как только решение суда Грандов будет утверждено, его уже будет не отменить. То есть мотив у него другой. Владимир Морозов бросил вопросительный взгляд на меня и, дождавшись моего кивка, произнес: «Назови имя». «Игорь Селезнев», — раздался голос аристократа. Дзинсун смотрел на него, словно ястреб на поставщика редких перьев, но, что характерно, при этом молчал. «Социальный статус — правитель», — продолжил Селезнев. «Подданство — Русская империя». «Почему?» — спросил я негромко, когда он остановился рядом со мной на помосте. «Не доверяешь?» — бросил он на меня ехидный взгляд, на секунду выйдя из своего официального образа, и добавил уже без усиления голоса. «Я тебе тоже не доверяю. Следить буду». В общем, отговорился. В другой ситуации я бы, может, его и послал. А так, получалось, что он уже мне дважды помог. И хоть мы с ним до этого и сцепились слегка, по сути, теперь я ему был даже должен. Может, в этом и смысл был? Должником меня сделать, а потом предъявить в решающий момент. Ну, ладно, поглядим. «Игорь Селезнев поручился за Алекса Фенса», — произнес Морозов. Сам Селезнев после этого спустился с помоста. «Готов еще кто-то?» Потока желающих не возникло. Селезнева, конечно, в народе уважали, но именно что в народе. Насколько я знал, среди старой аристократии с ним считались исключительно из-за его возможностей, денег и пятого ранга, а так больше считали выскочкой. Из-за того, что потомственным грандом он не был. Так что он мне, конечно, помог, но для многих, напротив, к возможным проблемам с вангами добавилось еще и нежелание дразнить старую аристократию. «Напоминаю, поручители не должны иметь общих сюзеренов», произнес князь спустя минуту. Про это правило я и сам знал, но сперва не сообразил, к чему он. А потом... «Сука!» — выдохнул я одними губами. Не знаю, кого имел в виду Морозов, но Павел Соловьев был наследником рода Соловьевых, который, в свою очередь, входил в клан Толстых, 7, который находился под официальным протекторатом Русской империи, 8. То есть своей помощью Селезнев сделал невозможным поручительство за меня Соловьевым. У меня ушло несколько секунд, чтобы успокоиться и напомнить себе, что от Русской империи я в любом случае смог бы получить только кого-то одного. Так что формально Селезнев ничего такого не сделал. Пожалуй, в этот момент я впервые в жизни по-настоящему понял смысл русского выражения «ложечки нашлись, а осадочек остался». Ладно. Придется, видимо, чего-то хитрить. Хотя и крайне нежелательно было сейчас активно задействовать книгу. Близкое будущее все еще ощущалось запутанным. Заказчик убийства Алексея все еще был где-то рядом. Так что силы могли мне понадобиться. Но и выхода, похоже, не было. «Я поручусь». Гулкий и глубокий голос разнесся на большую часть зала даже без использования усиливающих техник. Обернувшись на него, я подумал, что сегодня и правда день сюрпризов. Больше меня, кстати, в зале, похоже, удивлен был только один человек. Невольно я даже улыбнулся, глядя на выражение лица Дзинсуна. Первые несколько мгновений он только молча ртом воздух глотал, словно вытащенный из воды карп, но после, наконец, сподобился. «Ты с ума сошел!» Не обращая на него внимания, Ю совершенно невозмутимым видом дошел до помоста, поднялся на него. «Отец исключит тебя из рода!» — рявкнул Дзинсун. «Ты понимаешь вообще, что делаешь?» Но молодой китаец даже взглядом не удостоил старика. На меня Ю, кстати, тоже не смотрел, но мне было и не нужно. Уж его я прекрасно понял. Ритуал не то, чтобы сделал нас родными братьями, но, по крайней мере, приглядеться мы друг к другу смогли. Я ему с самого начала не понравился, и причина в целом была очевидна. Ю не любил всех неаристократов, считал их слабыми и недостойными. Воспитание такое, тут уж ничего было не сделать. Потому он и отнесся ко мне как к чужаку. При этом чувство чести ему было не занимать. Спасение сотен тысяч жителей Амшель произвело на него сильное впечатление. И в его глазах уже сделало меня грандом. Ну а на мнение остальных ему было... В общем, он был настолько высокомерен, что не готов был с ним считаться. «Имя», — произнес Василий Морозов. «Лингю», — ответил китаец. «Наследник древнего свободного рода Ю. Социальный статус правитель». «Ох ты! Даже Томас Феллер был всего лишь личным землевладельцем, 5. Значит, помимо того, что Ю явно были государями, 7, Линг, ко всему прочему, имел немало личных активов и кучу зависимых слуг. И, видимо, грандов. Книга говорила, что ему всего 23 года, так что и правда выдающийся молодой человек. Хотя и говнистый, конечно. Это как бы сложно не признать. «Ты подтверждаешь, что Алекс Фэнс достоин социального статуса гранда?» — уточнил еще раз Морозов. «Опомнись!» У Дзинсуна, казалось, глаза сейчас полопаются. «Подтверждаю», — невозмутимо ответил Ю. На это уже русский князь молча кивнул, переведя взгляд на Кенту. «Думаю, мы готовы к голосованию». Японец после этого спрятал обратно в карман еще и куб, и на столе, притягивая взгляды, остался лежать только шар. За это время Ю, под ненавистным взглядом Ванга, спустился с помоста и зашагал обратно на трибуну. «Прошу!» «Кто за то?» — заговорил тогда Морозов. «Чтобы признать род Фэнс родом Грандов, а Алекса Фэнса Грандом». Дзинсун, чего я, разумеется, ожидал, остался сидеть, как сидел. Казалось, даже намеренно прижал ладони к столу, чтобы уж точно никто не подумал, что он голосует «за». Ну а первым, пожав плечами, руку поднял Томас. «Я за!» Почти тут же к нему присоединился Блайт. «Я тоже!» Дзинсун уже не кричал и не угрожал. Американца он смерил молчаливым взглядом, одновременно и запоминая, и обещая. Блайту, в отличие от того же Томаса, на это явно было не плевать. Однако руку он держал непреклонно, хоть и пытался не встречаться взглядами с китайцем. После небольшой паузы, когда стало понятно, что Блайт не передумает, все едва ли не одновременно повернулись к Игору Гуху. Круги под глазами у Серого к этому моменту стали казаться еще крупнее, отчего лицо стало выглядеть как маска. Руку он так и не поднял. «Два за, два против», — прокомментировал Морозов, выждав еще несколько секунд, и добавил по обыкновению гулко. «Я за! Принято большинством голосов!» И стоило ему это только сказать, как зал разразился каким-то просто бешеным восторгом. Уж не знаю, действительно ли за меня все так болели, но сама драматургия происходящего народу понравилась. Дзинсун тоже издал какой-то странный звук, но я его особо не расслышал. Аплодисменты, выкрики, топот поглотили все остальное. Ну и еще, конечно, вибрация, вибрация, вибрация. Сигналы книги в этот момент я даже не пытался анализировать. Слишком много всего пересекалось. Очень быстро у меня закружилась голова, и, сделав усилие, я сосредоточился на обычном мире. Реакция трибун еще даже не начала смолкать, когда заговорил Кента. «Суд Грандов подтвердил социальный статус рода Фэнс и Алекса Фэнса. С этого момента род Фэнс и Алекс Фэнс получают социальный статус правителя». «Что?» Первым, конечно, возмутился Дзинсун, но и остальные явно были удивлены. Да и я, если честно, тоже. «Это технический момент», — спокойно пояснил Кента. «Очки по финансам и по влиянию были набраны с большим запасом. За него поручились двое правителей. Алекс Фэнс — правитель». «Правитель!» — скривился китаец. «Посмотрим!» Я ответил ему лучшей из своих улыбок. Сам я, с одной стороны, был рад, Больше не меньше, в конце концов. С другой, тут и свои подводные камни были. Впрочем, это вопрос реализации. Сможешь ресурсом воспользоваться – молодец. Не сможешь или надорвешься – сам дурак. При должной сноровке статус должен довольно легко преобразовываться в деньги, ингредиенты для изобретений и стихийные сердца. А уж от такой вкусноты я точно отказываться не собирался. Кента позволил трибунам побеситься минуты три, а после со своей обычной тактичностью произнес: «Тишина в зале!» Успокоился народ на удивление быстро. И с японцем явно никто связываться не хотел. И продолжение хотелось. «Статус господина Фэнса определен», — продолжил Кента. «Теперь мы должны разобраться с претензиями грандов друг к другу. Суд грандов вызывает Генри Уорвика, владельца основного пакета компании Уорвик Метал, бывшего работодателя Алексея Фэнса».